Пролог. Существует древняя легенда о римском императоре, который, чтобы показать свою власть, вызвал командира верного легиона и велел ему с его людьми идти по Азии до края света. И вот тысяча человек исчезла на огромном континенте, была проглочена им навсегда. На каком-нибудь неизвестном поле битвы последняя горстка выживших выстрелилась в каре, защищаясь от нападения варваров, а их орел, может быть, поколение спустя стоял одинокий и полинявший в палатке вождя кочевников. Но тот, кто знал этих гордых людей, их службу и традиции, мог предположить, что они продолжали идти на восток, пока хоть один оставался на ногах. В 8054 году история повторилась, как это всегда бывает. Первая галактическая империя развалилась. Диктаторы, императоры, объединители вырывали из-под власти центрального контроля свои собственные и соседние солнечные системы. Космические императоры поднимали флаги и истребляли флоты, чтобы поглощать добычу. Остатки — крушение империи. В это время процветали только безжалостные. Тут и там человек или группа людей тщетно пытались противостоять потоку разрушения и разобщения. И среди этих борцов, которые отказывались забыть веру в нерушимое правление центрального контроля, самыми заметными были остатки «Звездного патруля» — вооруженного объединения, которое тысячи лет пользовалось неприкасаемым авторитетом. Возможно, именно потому, что в своих рядах они больше не находили безопасности. Эти люди еще крепче держались друг друга, еще строже придерживались своего древнего кодекса этики и морали. И их упрямая верность исчезнувшим идеалам и раздражала новых правителей и вызывала у них жалость. Джоркам Дестер, последний агент контроля на Десте, вынашивавший собственные честолюбивые планы, по примеру римского императора, избавил свой сектор от патруля. Он вызвал с полдюжины офицеров, командовавших еще пригодными к полету кораблям, и приказал им «Именем контроля вылететь в космос и нанести на карты, так он сказал, забытые системы на границе галактики, системы, которые не посещались уже много поколений». Он дал неопределенное обещание основать новые базы, на которых патруль укрепится и оживет, и снова сможет бороться за идеалы контроля. И верные своей древней присяге, они подняли свои корабли с неполным экипажем, без надлежащего снаряжения, без настоящей надежды, но намеренные выполнять приказ до конца. Одним из этих кораблей был разведчик «Звездное пламя» Веганского регистра. Глава первая. Последняя посадка. Патрульный корабль «Звездное пламя» Веганского регистра совершил свою последнюю посадку ранним утром. И посадка была трудной, потому что две изъеденных дюзы взорвались как раз в тот момент, когда пилот посадил корабль на стабилизаторы. Корабль подпрыгнул раз-другой, изогнулся и лег на израненный метеорами бок. Рейнджер-сержант Картер, поддерживая левое запястье правой рукой, облизал кровь с разбитых губ. Стена пилотской рубки с иллюминатором превратилась в пол. Защелка двери уперлась в одно из трясущихся колен Картера. Латимир не пережил посадки. Один взгляд на странно изогнутую черную голову астрогатора сказал об этом Картеру. Мирион, пилот, безжизненно свисал из паутины ремней у контрольного щита. Кровь текла по его щекам и капала с подбородка. «Может ли течь кровь у мертвого?» Картер так не думал. Он сделал медленный пробный вздох и почувствовал облегчение от того, что вздох не сопровождался болью. Ребра целы, несмотря на удар, который отбросил его к стене. Он невесело улыбнулся, осторожно вытягивая руки и ноги. Иногда выгодно быть крепким, нецивилизованным варваром с пограничной планеты. Свет замигал и погас. Картер чуть не взорвался, вопреки своему тщательно соблюдаемому спокойствию ветерана. Он ухватился за замок и потянул. Резкая боль в руке привела его в себя. Он не заперт. Дверь сдвинулась примерно на дюйм. Он может войти. Нужно выйти и отыскать врача, чтобы помочь Мариону. Пилоту нельзя двигаться, пока не будет ясно, насколько серьезны его раны. И тут Картер вспомнил. Врача нет. Уже три... Нет, или четыре планеты назад. Рейнджер покачал болящей головой и нахмурился. Потеря памяти еще хуже боли в руке. Он не должен терять память, не должен. Три посадки назад, вот когда это было. Они отбили нападение зеленых после того, как вышел из строя носовой бластер. Тогда врач Торг получил отравленную стрелу в горло. Картер еще раз покачал головой и одной рукой начал терпеливо работать. Прошло немало времени, прежде чем он смог открыть дверь, настолько, чтобы суметь протиснуться в нее. Неожиданно в щель протиснулся голубой луч. «Картер! Латимир! Мирион!» — послышался голос из темноты. Только у одного человека на борту был голубой фонарь. «Рольд!» — узнал Картер. Его подбодрило, что ждал его не кто-нибудь, а член их собственного исследовательского отряда. «Латимир мертв, но Мирион, мне кажется, еще жив. Ты можешь войти? У меня как будто сломано запястье». Он отодвинулся, давая возможность войти. Тонкое голубое световое копье прошлось по телу Латимира и сконцентрировалось на пилоте. Потом трубка фонаря оказалась в здоровой руке Картера, а Рольдх пробрался к бессознательному Мириону. «Каково положение?» Картеру приходилось повышать голос, чтобы заглушить стоны пилота. «Не знаю. Помещение рейнджеров не очень пострадало, но дверь в отсек двигателя заклинена. Я постучал по ней, никто не ответил». Картер попытался вспомнить, кто был на вахте у двигателей. У них оставалось так мало людей, что каждый выполнял еще чью-нибудь работу. Даже рейнджеров допускали к прежде ревниво охраняемым обязанностям патруля. Так было с нападением зеленых. «Кхатах!» — скорее свист, чем слово из коридора. «Все в порядке!» — почти автоматически ответил Картер. «Можно получить настоящий свет, Зинга? Рольдх здесь, но ты знаешь, что у него за фонарь?» «Филх пытается отыскать большой», — ответил новоприбывший. «Что у вас?» «Латимир мертв, Мирион еще дышит, но трудно судить, насколько серьезно он ранен. Рольд говорит, что из команды инженеров, что у двигателей, никто не отвечает». «Как ты?» «Хорошо. Фил, я и Смит из экипажа немного побиты, но ничего серьезного. Ха!» Яркий желтый-красный луч осветил говорившего. Филх принес боевой прожектор. Зинга стал помогать Рольдху. Они высвободили Мириона и положили его на пол. Прежде чем Картер задал следующий вопрос. «А как капитан?» Зинга медленно повернул голову, как будто не собирался отвечать. Его возбуждение, как обычно, выдало дрожание широкого разрастания кожи у шеи. Это своего рода жаба, которая поднималась, когда он был обеспокоен или возбужден. «Смит пошел искать его. Мы не знаем. Лишь одна удача во всей этой катастрофе». Голос Рольха, как всегда, был лишен эмоций. «Это планета типа Арт. Поскольку мы не сможем улететь быстро, можно подумать, что дух космоса улыбнулся нам. Планета типа Арт, на ней экипаж данного корабля может дышать без шлемов, не испытывать неприятностей чужого тяготения. Вероятно, есть и пить местные продукты без страха внезапной смерти». Картер осторожно положил раненую руку на колено. «Чистая удача. Звездное пламя могло оказаться где угодно. Корабль удерживали от развала лишь куски проволоки и надежда. Но наткнуться на планету типа Арт? Такой удачи они не могли ожидать после черных разочарований последних лет». «Планета совсем не обгорела», — заметил он с почти отсутствующим видом. «Почему же ей обгорать?» — спросил Филх насмешливым голосом, в котором звучала и горечь. — «Эта система далеко за пределами наших карт. Она вдали от благ цивилизации. Да, благо цивилизации центрального контроля». Картер зажмурился. Его родная планета Илен была сожжена 5 лет назад, во время восстания 2 секторов. Но ему по-прежнему иногда снилось, как он садится в почтовую ракету и идет в своей форме, гордясь знаками 5 секторов и далекой звезды, идет в лесистую местность, в маленькую деревушку у Северного моря. Сгорело. Сгорело. Он никогда не мог представить себе обожженную скалу на том месте, где стояла эта деревушка. Мертвый пепел, покрывающий нынешнюю Илен. Ужасный монумент в межпланетной войне. Зинга обработал его запястье и подвесил руку на перевязь. Картер даже смог помочь, когда они протаскивали Мириона в дверь. К тому времени, как Мириона уложили в кают-компании, там появился патрульный Смит, поддерживая человека, настолько закутанного в бинты, что его невозможно было узнать. «Командор Вибор?» Картер вскочил, расправил плечи и автоматически свел пятки, так что влисовая кожа его сапог слегка скрипнула. Завязанная голова качнулась. «Рейнджер Картер?» «Да, сэр!» «Кто еще?» Вначале голос, как обычно, звучал резко, но потом оборвался в обескураживающей тишине. «Из патруля Латимир мертв, сэр. Мирион жив, ранен. Смит не пострадал. Рейнджеры Филх, Рольд, Зинга и я в порядке. Рольд докладывает, что дверь в двигательный отсек заклинена, и оттуда никто не отвечает. Мы начинаем осмотр, сэр». «Да-да, действуйте, рейнджер». Смит подскочил вовремя, чтобы поймать тело командира и уложить на пол. Командор Вибор был не в состоянии продолжать командовать. Картер снова почувствовал приступ паники, какая охватила его, когда погас свет. Командор Вибор, он считал этого человека скалой прочности и безопасности в хаотическом мире. Картер вздохнул душный воздух старого корабля и постарался принять ситуацию. «Смит!» Он повернулся к связисту патрульному, который по всем правилам службы превосходил звание простого сержанта рейнджеров. «Можете присмотреть за командором и Мирионом?» Смит получил некоторую медицинскую подготовку и 1 или 2 раза действовал как помощник толка. «Ладно». Низкорослый связист даже не поднял голову. Он склонился к стонущему пилоту. «Отправляйтесь и посмотрите повреждения, летун». «О, летун? Что ж, знатные и сильные патрульные должны радоваться, что с ними в этот трудный час летуны. Рейнджеры обучены пользоваться продуктами чужих миров. После катастрофы они больше дома в чужом мире, чем любой патрульный». Крепко прижимая раненую руку к груди, Картер прошел по коридору в сопровождении Рольдха, которому пришлось надеть очки. Луч света из обычного фонаря, зажатого в здоровой руке сержанта, казался Рольдху ослепительным. Зинка и Филх шли сзади. Как заметил Картер, они вооружились переносным огнеметом, чтобы вскрыть дверь. Даже при помощи огнемета понадобилось не менее 10 минут, чтобы разрезать замок. И хотя эта работа сопровождалась грохотом, изнутри не слышалось ни звука. Картер, внутренне напрягшись, первым протиснулся в отсек. Достаточно было одного взгляда, и он попятился, чувствуя тошноту и головокружение. Остальные увидели его лицо, ни о чем не спрашивали. Когда он, борясь с тошнотой, прислонился к изуродованной двери, все услышали громыхание из хвостового отсека. «Кто?» — ответил Филх. «Вооружение и припасы там должны быть Джексон, Кот, Спин и Дальтер». Он пересчитал названных на своих костистых пальцах. Да, Картер уже вел спасательный отряд по направлению к звуку. Снова пришлось применить огнемет. Снова ждать, пока металл остынет. И вот появились 3 людей в синяках, в изорванной одежде. Джексон, да. Картер готов был заложить годовое жалование за то, чтобы этот крепкий, жилистый патрульный офицер по вооружению выживет. А также Спин и Дальтер. Джексон заговорил, не успев встать на ноги. «Как положение?» Смит цел, у командора рана в голове, Мирион тяжело ранен. Остальные... Картер развел руки жестом своего детства, одним из тех жестов, которые он тщательно подавлял за годы службы. «Корабль? Я рейнджер, а не техник. Может, лучше ответит Смит? Джексон почесал щетину на подбородке. Правый рукав у него был порван, на руке глубокая царапина. Вероятно, подсчитывал потери. Если звездное пламя сможет снова функционировать, то только благодаря решительности и энергии Джексона. Планета. Типа Арт. Когда взорвались дюзы, Мирион пытался сесть на открытую площадку. Перед посадкой не было обнаружено никаких следов цивилизации. Эта информация относилась к специальности Картера. И он отвечал уверенно. Если вездеходы рейнджеров не очень повреждены, они смогут вывести один и начать разведку. Конечно, возникала проблема топлива. В баках вездеходов его может хватить на одну поездку. Впрочем, весьма вероятно, что разведывательному отряду придется возвращаться пешком. Конечно, если звездное пламя повреждено окончательно, и они смогут использовать основные запасы горючего, но этим можно заняться позже. Пока нужно взглянуть на ближайшее окружение. «Мы отправляемся на разведку!» Голос Картера звучал резко и уверенно. Он не спрашивал разрешения Джексона. Смит с командором и Мирион в кают-компании. Патрульный офицер кивнул. Конечно, возврат к обычной процедуре был правильным решением. Возвращаясь в помещение рейнджеров, Картер заметил, как все приободрились. Филх уже отыскал их рюкзаки. В груди обломков, образовавшиеся после посадки, Картер покачал головой. «Не нужно полного снаряжения. Мы отойдем не более чем на четверть мили. Рольдх!» — бросил он через плечо стоявшему в дверях фольтхтрианину в очках. «Ты останешься здесь. Солнце типа Арт не по твоим глазам. Твоя очередь наступит ночью». Рольдх кивнул и направился к кают-компании. Картер пытался одной рукой надеть исследовательский пояс, но Зинга отобрал его. «Я сделаю!» «Эх, стой спокойно!» Чешуйчатые пальцы застегнули пряжки ленты из влисовой кожи со всем набором разнообразных инструментов. Картер пошевелился, размещая привычный набор. «Незачем брать разрушитель, стрелять одной рукой он все равно не сможет. Бластер будет его единственным оружием». К счастью, ракета лежала люком наружу. Никто из них сейчас не справился бы с выжиганием надземного хода. Но люк пришлось открывать с большими усилиями. Картеру помогли выбраться. Они соскользнули по тусклому обожженному металлу на все еще дымящуюся землю и побежали к краю выгоревшего круга. Здесь они остановились и оглянулись на корабль. «Плохо», — выразил общую мысль Филх. «Пламя больше никогда не подымется». Картер не был механиком, но он тоже видел это. Даже если бы корабль удалось доставить в ремонтный док, он никогда больше не сможет летать. А космос знает, сколько звезд до ближайшего дока. «К чему нам об этом думать?» — спокойно сказал Зинга. «С первого старта в этом последнем полете мы знаем, что возвращений не будет. Да, в глубине души они все это знали, но до сих пор никто не признавался в этом другим. А теперь, может, люди не примут этого, но Бэмби могут принять. Одиночество давно стало частью их жизни. Часто они были единственными представителями своей расы на борту корабля. Если даже Картер был чужим для экипажа патрульного корабля, потому что он не только специалист-рейнджер, но и варвар с пограничной планеты, то что должны были чувствовать Филх и Зинга? Они даже не могли назвать себя людьми. Картер отвернулся от разбитого корабля и стал изучать песчаную пустыню с отдельными скальными выступами. Время около полудня. Солнце тяжело бьет своими лучами. Зинга расцветал в волне жара. Его шаба широко развернулась, образовав веер на безволосой голове. Тонкий язык мелькал меж желтыми губами. Но Филх отошел в тень ближайшей скалы. Пустыня. Ноздри Картера расширились. Он вбирал и классифицировал запахи. Жизни нет. Но он резко повернул голову влево. Жизнь. Но Зинга опередил его. Большие четырехпалые ступни легко несли его по песку. Перепонки между пальцами не давали ящерообразному рейнджеру проваливаться. Когда Картер присоединился к нему, высокий закатанин сидел на корточках перед камнем, на котором свернулось чешуйчатое тело. Узкая голова раскачивалась, мелькал и исчезал язык. Картер остановился и пощупал мозг создания. Да, это туземная жизнь, чуждая, конечно. С млекопитающими он мог установить контакт, но это рептилия. У Зинги нет тех способностей к умственному контакту, как у сержанта, но ведь это существо родственное ему. Может, он подружится с ним? Картер попытался ухватить и истолковать странные впечатления, находившиеся на грани восприятия. Существо было встревожено их появлением, но сейчас заинтересовалось Зингой. Существо уверено в себе. Такая уверенность свидетельствует об обладании мощным природным оружием. «У него ядовитые клыки», — ответил на невысказанный вопрос Зинга. «И ему не нравится твой запах. Оно может стать врагом людей, но я другое дело. Оно не может рассказать многое. Оно не мыслит». Закатанин коснулся роговым пальцем головы существа. Существо спокойно позволило эту вольность. А когда Зинга встал, оно тоже подняло голову, развивая мотки своего тела. «Для нас от него мало пользы, а для тебя оно смертоносно. Я отошлю его». Зинга посмотрел на свернувшуюся змею. Голова змеи начала раскачиваться, потом змея зашипела и исчезла, скользнув между скал. «Сюда, свинцовые ноги!» — донесся сверху голос Филха. Голова трестьянина с хохолком перьев, с огромными круглыми глазами без век появилась на вершине самой высокой скалы. Картер вздохнул. Для человека-птицы с его легкими костями такой подъем не труден, но Картер определенно боялся подъема, тем более с раненной рукой. «Что ты видишь?» — спросил он. «Там растительность!» — золотая рука над их головами указала на восток. Зинга уже взбирался на обожженную солнцем скалу. «Далеко?» — Филх прищурился. «Около 2 фалов». «Пожалуйста, космические меры!» — терпеливо попросил Картер. Голова у него болела, и он просто не мог перевести меры родной планеты Филха в человеческие меры. Зинга ответил. «Около мили! Растительность зеленая. Зеленая? Что ж, в этом нет ничего удивительного. Желто-зеленая, сине-зеленая, тускло-пурпурная, красная-желтая, даже болезненно-белая». Он видел множество разновидностей растительности с тех пор, как надел знак кометы. «Но это совсем другая зелень!» Слова Закатанина звучали медленно, как будто Зинга был изумлен открывшимся зрелищем. Картер понял, что он тоже должен увидеть это. Как рейнджер и исследователь, он побывал на бесчисленном количестве планет в мириаде систем. Сегодня ему было трудно припомнить, сколько именно планет он посетил. Конечно, многие он помнил из-за их ужасов или из-за их странных обитателей. Но остальные в его памяти смешались в лабиринт цвета и странной жизни, и пришлось бы обратиться к старым отчетам или к корабельному журналу, чтобы вспомнить подробности. Давно исчез тот пыл, с каким он впервые пробирался через чужую растительность или пытался поймать мозговые волны туземной жизни. Но сейчас, цепляясь здоровой рукой и погружая носки в расщелины скалы, Картер чувствовал слабый след прежних эмоций. Пальцы, когти и чешуйчатые пальцы подхватили его за крюк на плече и за пояс и подняли на узкую вершину. Покачнувшись от жары на горячем камне, Картер закрыл глаза руками. Легко было увидеть то, что обнаружил Филх, и Картер почувствовал возбуждение. Лента растительности была зеленой. Но какая зелень! Ни желтого оттенка, ни голубоватого, каким отличалась растительность на его родной Илен. Такой яркой зелени он никогда раньше не видел. Она уходила вдаль узкой лентой, как будто следовала за водой. Помигав, Картер достал бинокль. Трудно было настраивать его одной рукой, но, наконец, Картеру удалось направить его на отдаленную ленту. Деревья и кусты возникли за опаленной скалой. Казалось, можно коснуться листьев, трепетавших на слабом ветерке. И за листвой Картер уловил серебряный блеск. Он был прав. Это проточная вода. Он медленно повернулся с биноклем у глаз, следя за лентой растительности. Зинга держал его за ноги. Через несколько миль узкая лента расширилась. Должно быть, они находятся на самом краю пустыни. И река может повести их на север, к жизни. Рядом шевельнулся Филх, и Картер уловил его мысль. Направил линзы в небо. Мелькнули широкие крылья. Картер увидел мощный клюв охотника и сильные когти, когда большая птица гордо проплыла над ними. «Мне нравится этот мир», — нарушила молчание свистящая речь Зинги. «Я думаю, нам здесь будет хорошо. Здесь есть мои родичи, хоть и отдаленные, а в небе твои близкие, Филх. Ты же знаешь иногда, что твои предки потеряли крылья на дороге к мудрости». Филх пожал плечами. «А как насчет хвоста и когтей, оставленных твоим народом, мой храбрый Зинга? А раса Картера ходила в шерсти, а может и с хвостом. Нельзя иметь все сразу». Но он продолжал следить за птицей, пока она не скрылась из виду. «Попробуем вывести один из вездеходов. Горючего должно хватить до этой ленты растительности, что на севере. Где трава, то должна быть и пища». Картер услышал негромкое фырканье Зинги. «Неужели любитель Бэмби и животных превратился в охотника? Может ли он убить для еды? Но на корабле почти нет припасов. Рано или поздно придется жить плодами земли. А мясо? Мясо необходимо для жизни». Сержант заставил думать об этом как о решенном. Но все же он не был уверен, что сумеет поднять бластер и выстрелить. Для того, чтобы иметь мясо. «Зачем думать об этом раньше времени?» Картер убрал бинокль. «Назад с докладом?» Филх уже начал спускаться с вершины. «Назад с докладом», — согласился Картер.